11 апреля. Ночь прошла спокойно. На нашей волне кто-то беседует. Магадан спит? Нет, бдит. Либо соседи дуркуют, либо боевики свою осведомленность демонстрируют. Вчера сообщили, что посты первой комендатуры обстреляли и тяжело ранили командира батальона чеченской ППС. Лихой парень 3 года воевал против Дудаева, его кровник. И вот, не обозначившись, в 3 часа ночи летел на УАЗике мимо поста. Результат печальный вдвойне. То-то бандитам радость. Лихие собровцы из нашей комендатуры приехали на блок, собрались проводить какую-то операцию. Без спроса стали лазить вокруг нашей территории, и один напоролся сразу на 2 растяжки. Хорошо, что это были сигнальные мины, а не боевые. Супермены хреновы. Герой дня пришел в смущении. Принес в подарок лимонку за моральный ущерб. 2 дня назад в этом же магазинчике на сигналку нарвались 2 старушки. Скакали оттуда, как горные козочки. Сигналка свистит, как падающая мина. Наши тоже рванули в рассыпную. Попрятались так шустро, что солдатики ВВ потом удивлялись. Лихо у вас получается. Начал свою войну Пушной. Похоже, он действительно неплохой сапер. Напротив поста 3-этажный особняк. 800-100 метров. Блок с него как на ладони. Там и раньше лазили духи. Уверения предшественников, что там живут люди, оказались туфтой. Пушной поставил там 2 растяжки. Объект посетили гости и к нашей гранате аккуратно пристроили свою растяжечку. Мы местных предупреждали, что там мины. В расчете на это нас и пытались подловить. Пушной заменил ловушку и сорвал ее с помощью саперной кошки. Мы с чертом прикрывали его внизу. Нас он не предупредил. Слышим взрыв на 3-м этаже, куда он пошел. У меня сердце оборвалось. Влетаю в дом. Пушной идет, улыбается. Очень сложное чувство. С одной стороны, молодец. И счастье, что он жив. А с другой, так захотелось треснуть ему чем-нибудь по лбу. Ограничился замечанием, что нервы командира надо беречь. Пушного все подразниваем. Когда уезжали, его жена должна была вот-вот родить. Ждут двойню. Каждую связь спрашиваем, как дела. Каждый раз отвечают, что еще не родила. Я Пушному говорю, вот не послушался жену, поехал с нами. Она теперь до твоего возвращения из принципа не родит. А за такое время там и 3-й может вырасти. А если серьезно, то тут без своего сапера нам пришлось бы очень туго. Кое-кто начинает постановать. Вчера вечером Косо и Гога разнылись по поводу матрасов, которых не хватает, и что их, бедных, ночью на 2 часа на посты поднимают. Стал им что-то доказывать. Потом взял себя в руки, оборвал разговор. Сегодня, подостыв, в присутствии остальных сказал ясно и определенно, кто не в состоянии переносить элементарные неудобства, пусть едет домой к маме. Наш отряд в бытовом плане устроен лучше многих. Некоторые живут в окопах на окраине, под горами, откуда по ним лупят каждый день из всех видов оружия, включая орудия и тяжелые минометы. А здесь кроватки, 1-2 раза в неделю душ и прочие мелкие радости быта. Тыл, правда, кормит обещаниями насчет спальников, но не выполняет их. Но все же наши проблемы детски лепят по сравнению с тем, что пережили здесь наши товарищи в декабре-феврале. Ночью нас охранял свежеприбывший батальон милиции срочной службы. Новички не обстреляны. И еще совсем пацаны. Выдержки не хватает. Лупят на каждый шорох. Давно здесь такой стрельбы не было. Один наугад бабахнет. Ближайшие подхватывают. По тревоге вылетает резерв. Картинка. Наши стояли на одном из постов рядом. Насмеялись вдоволь. Здесь свои масштабы времени. 10 дней уже не новички. Правда, наши из первых дней вели себя толково. Все-таки взрослые мужики после армии с опытом ОМОНовской работы на улицах и дорогах. А это багаж неоценимый. По любимой присказке танкиста опыт не пропьешь. Кстати, он сам офицер-профессионал. 2 года Афгана. Очень полезный человек. Развеселил связист. Речь зашла о бане. Так он с умным видом заявил: Моются только лодыри, которым чесаться лень. Был в гостях у оперативников. Рассказы о дудаевщине бесконечны. Люди идут потоком с просьбой помочь найти близких, вернуть имущество. И каждый рассказывает такие вещи, что только в фильмах ужасов показывают. 16 апреля. Сегодня взял тетрадку и ужаснулся. Я-то думал, что прогонял лодыря пару вечеров, а получилось 5. Народ изнывает от любопытства, что командир каждый вечер кропает в тетрадке. Живем-то на 2 кубрика, в моем еще полотряда. Работы интересной было немного. Нас сняли с 20-го блока. Удивительно оперативный здесь народ. Мы думали, что вывезли с блока все. Матрасы, одеяло, тумбочки и даже большое зеркало. Но проезжая на следующий день, увидели, что уже нет половины железобетонных блоков, служивших стенами поста. Нам поручили патрулирование города, но замкоменданта Валерий Федорович Т. все время приговаривает: «Не надо торопиться!» Я согласен, есть разница, работать на зачистке, страхуясь, или ходить по городу, как мишени. В городе идут потери. Средь бела дня автоматной очередью убили капитана ВВ, который ехал на Урале по делам. Немного погодя убили солдата, вышедшего из БТР. Прошлой ночью застрелили прапорщика и тяжело ранили водителя на его машине. Ребята рассказывают, что прапор был в подпитии и собирался еще куда-то на ночь глядя. Покатался. Но вынужденное 4-дневное безделье тоже вылезло боком. У полковника был день рождения, прям эпидемия, будто все сговорились родиться в это время, в расчете на законную сотку. Он получил свою чарку. Понемногу для компании приняли 2 ребят, которые работали в кухонном наряде и отлично нас покормили. Но чуть позже вдруг нарисовывается явно подвыпивший фриц. Хороши были также пиво и помидор. И смех, и грех. Я при народе начал втыкать фрицу. Тот был разговорчив, проявлял признаки бурного раскаяния. Пиво сначала сидел тихонько, но по ходу пьесы начал задавать вопросы и, соответственно, спалился на первой же реплике. Помидор же, говоря языком булгаковского бегемота, изображал молчаливую галлюцинацию, настолько молчаливую и серьезную на фоне всеобщего смеха, что не мог не обратить на себя внимания. Разборки оставили на следующий день. Сгоряча хотел было отправить фрица домой, но выяснилось, что это очень муторная процедура, требует отвлечения массы людей. Сейчас ломаю голову, что все-таки делать. У некоторых сдают нервишки. Висельник, толковый, работящий боец, на собрании стал возмущаться установленными жесткими требованиями. Ему стал подпевать волк. Их угомонили, но некоторое брожение ощущается. Такой команде, тем более в обстановке, когда кругом идет боевая работа, бездельничать категорически противопоказано. Так и все офицеры высказываются. Договорились с операми, что будем работать на зачистке улиц. 2 раза выехали. Опер минут 30 делился на совещании в комендатуре своими восторгами. Дело в том, что они раньше работали с подразделением СОБРа, но те уже с полмесяца в глубинной пьянке и никак вынырнуть не могут. Да и суперменские повадки их доводят до обалдения. Опер Ген рассказывает: «Работаем на улице, собровцы подбегают. Давай забросаем тот дом гранатами, в нем духи собрались». Начинаем разбираться, аккуратно входим, а там 3 мужика-родственника, женщины и дети, празднуют день рождения. После нескольких таких приключений совместная работа с суперами сама собой угасла. А своими я и сам доволен. Без суеты, без рисовки, по малейшему кивку действуют спокойно и аккуратно. Ну, дай бог, чтоб не сглазить. Пока больших результатов в плане оружия зачистки не дают, но получаем много интересной информации. В одном доме прятали 4 кг технического серебра, явно ворованного. Но настоящая работа идет все-таки по ночам. В ночь с 15 на 16 апреля духи обещали акцию возмездия. И действительно, около 23:15 обрушили на комендатуру хорошую порцию автоматных очередей, влепили несколько гранат из подствольников. Одновременно загрохотали соседи через речку. Первая комендатура и блокпост военных справа. К пулям духов прибавились рикошеты от своих, и во дворе стало очень неуютно. Один из наших пошел в это время в туалет, так застрял там в загончике на час. По нам работали справа, со стороны зеленки. Там сектор обороны СОБРа и милицейского батальона. Пацаны-бамовцы залегли и не отвечали, а СОБР и комендатура, наоборот, лупили из чего могли до 4 утра. Результативность, конечно, практически нулевая. У нас работали 2 снайперских пары. Все утверждают, что огонь духи вели неприцельный, из-за укрытий навесом, поэтому не стоило весь кипиш затевать. Если бы не стали молотить как попало, то было бы проще вычислить духов и накрыть. К концу стрельбы опера попросили кота помочь из подствольника. Кот четко положил 2 гранаты, куда просили. После этого стрельба сама собой стала утихать. Судя по всему, воду мутят небольшие и не очень многочисленные группы. Если тренируют нас, то затишье в других комендатурах. И наоборот, силенок у них на массовые акции явно не хватает. А людям они надоели всем, в том числе и большинству чеченцев. Народ уже чистит и убирает улицы, навоевались все уже по горло. Выезжали мы изучать свои патрульные маршруты, в том числе и в центре города. Впечатление тяжкое. В центре размолочено все. Целых хотя бы относительно. Зданий нет. Разрушенных до фундамента. Сколько угодно. Местный милиционер сам подзапутался. И не мудрено. Показывает. Вон университет. Куча белых блоков. А вон институт. Куча красного кирпича. Потом подумал и добавил. А может быть и наоборот. Разносить родной город начал сам Дудаев. Местные показали нам мэрию города. Когда мэр Гантамиров и оппозиция потребовали провести свободные выборы, то Дудаев пообещал их организовать, но в ночь перед выборами подогнал самоходные артиллерийские установки и в упор со 100 метров расстрелял мэрию с сотнями находившихся там людей. Та же участь постигла и других несогласных в других местах. После расстрела дудаевцы взяли в заложники больше 60 детей из семьи гантамировцев. Судьба этих детей неизвестна. Поэтому гантамировцы настроены по отношению к дудаевцам наиболее яростно и бескомпромиссно. Кровная месть в чистом виде. Нельзя сказать, что все чеченцы относятся к нам хорошо, но большинство говорят: «Ладно, у вас служба такая, война закончилась, надо жить». А вот Дудика, почти все его так называют, многие просто ненавидят, до трясучки. Уцелевшие русские и другие славяне очень помогают, всем, чем могут. Часто вслед крестят или посылают воздушные поцелуи. Что же тут у них за жизнь была, если они нам прощают и бомбежки, и наших тварей-мародеров? Мародерства было много, но укоротили его быстро. Сейчас только отдельные эпизоды. Расстреливали гадов на месте. И СОБРы, и ОМОНы, и морпехи, и десантники. Часто грабители назывались ОМОНовцами. Попробуй разбери, все в камуфляже, без знаков различия. Но по отловленным, в 9 случаях из 10, это были армейцы или ВВшники. Очень часто дудаевские выкормыши или просто шваль в чужой форме и с оружием. Масса случаев специальных провокаций. Женщина-чеченка показывает нам, откуда расстреляли из автоматов ее дом. Они хотели сделать, как будто из блокпоста. Кстати, и там стоят наши друзья, владивостокцы. Но мы там всех ребят знаем, а этих бандитов раньше не видели, они чужие. Но гудят и братья-славяне. Грешат сейчас все более несерьезными делами, а бесшабашной стрельбой. Хотя, конечно, последствия от этого бывают тяжелейшие.